Глава 14. Его разбудил телефонный звонок, но потребовалось некоторое время, чтобы добраться до аппарата. Действие пива оказалось недолгим и не оставило иных последствий, кроме чувства вины. А вот приключение на Сесне без следа не прошло. Шея, плечи, поясница сплошь посинели от кровоподтеков. На голове он нащупал, по крайней мере, две огромные шишки. Первая от удара, которую он прекрасно помнил, вторая от удара, которого он даже не заметил. Колени были разбиты о спинку кресла пилота. Поначалу Найт думал, что все это незначительные ушибы, но за ночь боль заметно усилилась. Кроме того, руки и шея обгорели на солнце. «Веселого Рождества!» — прозвучал бодрый голос в трубке. Это был Валдер. Часы показывали без малого 9. «Спасибо», — ответил Нейт, — «вам тоже». «Благодарю. Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, прекрасно». «Отлично. Живи звонил мне вчера вечером и рассказал про аварию самолета. Милтон, должно быть, совсем спятил, если решился лететь в шторм. Больше никогда к нему не обращусь». «Я тоже». «Вы действительно в порядке?» «Да». «Врач не нужен?» «Нет». «Живи сказал, что, по его мнению, у вас ничего серьезного». «Я в отличной форме, просто немного ушибся». После небольшой паузы Валдер сменил тему. «У меня дома сегодня будет небольшая вечеринка, только домашние и несколько друзей. Не хотите присоединиться?» Приглашение прозвучало несколько натянуто. Нейт не мог понять, пытается Валдер просто проявить гостеприимство или дело в его специфической интонации. «Это очень любезно с вашей стороны», — ответил он. «Но мне нужно прочесть массу документов». «Уверены?» «Да, благодарю вас». «Ну, ладно. У меня есть хорошие новости. Вчера мне, наконец, удалось арендовать судно». «Отлично. Когда я могу ехать?» «Вероятно, завтра. Судно сейчас готовят». «С нетерпением жду встречи с рекой, особенно после вчерашнего». Валдер начал пространный рассказ о том, как он торговался с хозяином судна, жутким скрягой, который заломил поначалу невероятную сумму — 1000 реалов в неделю. Поладили на 600. На это цена совершенно не волновала. Наследству Филана она не могла нанести сколь-нибудь заметного ущерба. Валдер еще раз пожелал ему веселого Рождества и попрощался. Кроссовки на это все еще не просохли, тем не менее он надел их, спортивные шорты и майку. Нужно попробовать совершить пробежку, а если ноги слушаться не будут, то хотя бы прогулку. Ему требовался глоток свежего воздуха и физические упражнения. Медленно обходя комнату, он заметил в мусорной корзине пустые банки из-под пива. Об этом он подумает после. В любом случае, это не начало падения и к краху привести не может. А вчера перед Нейтом промелькнула вся его жизнь. И это многое изменило. Он мог умереть. Теперь любой день для него словно дар судьбы. Нужно наслаждаться каждым мгновением жизни. Почему бы не позволить себе немного удовольствия? Время от времени глоток вина или пива. Разумеется, ничего более крепкого и никаких наркотиков. Знакомый обман. Сколько раз он это проходил? Приняв 2 таблетки тайленола и намазав открытые участки кожи солнцезащитным кремом, Найт вышел в вестибюль, где работал телевизор. Показывали какое-то рождественское представление, но никто его не смотрел. А девушка за стойкой улыбнулась и пожелала ему доброго утра. Через открытую стеклянную дверь с улицы тянуло тяжелой, липкой духотой. Нейт остановился, чтобы выпить кофе. Термос стоял на стойке, рядом стопка маленьких картонных стаканчиков. Два глотка, и даже не выйдя за дверь, Нейт начал покрываться испариной. Оказавшись на тротуаре, он попытался потянуться, но мышцы ныли, а суставы были скованы. О беге не могло быть и речи, тут бы пройтись, не хромая. Никто на него не смотрел, магазины были закрыты, улицы пусты, как он и ожидал. Пройдя всего два квартала, он почувствовал, что рубашка прилипла к спине. Было ощущение, словно он делает зарядку в сауне. Авенида Рондон была последней заасфальтированной улицей, тянувшейся вдоль высокого берега реки. Нейт медленно пошел по ней, слегка прихрамывая, но постепенно мышцы начали расслабляться. Он дошел до маленького парка, где был два дня назад, 23-го, когда здесь собирались, чтобы послушать концерт и попеть рождественские песни. Несколько складных стульев все еще стояли тут. Он сел у того самого стола и стал озираться в поисках подростков, которые тогда предлагали ему марихуану. Но вокруг не было ни души. Осторожно потирая колени, Нейт уставился на великий пантанал, простиравшийся на многие мили вперед и терявшийся за горизонтом. Великолепное запустение! Он вспомнил мальчиков, Алоиса, Оли и Томаса, своих маленьких приятелей, у которых в карманах лежало по 10 бесполезных реалов. Их не на что было потратить. Для этих детей Рождество не значило ничего, такой же день, как и все прочие. Где-то там, в этих бескрайных топях, затерялась некая Рэйчел Лейн, в настоящее время кроткая служительница Бога. Но в ближайшее время ей предстоит стать одной из самых богатых женщин мира. Если он в конце концов найдет ее, интересно, как она воспримет новость? И как вообще отнесется к появлению американского адвоката, которому удалось ее выследить? От ответов, приходивших на ум, ему становилось не по себе. Впервые Нейл подумал, что Трой, возможно, и впрямь был безумен. Разве кто-нибудь в здравом уме отдаст 11 миллиардов долларов человеку, которого совершенно не интересует богатство? Человеку, неизвестному абсолютно никому, в том числе и дарителю. Сидя на берегу реки над Пантаналом, в 3000 миль от дома, и глядя на бескрайний дикий простор впереди, Нейт особенно остро ощутил все безумие подобного поступка. А Рэйчел Лейн по-прежнему было мало что известно. Эвелин Каннингем, ее мать, происходила из маленького городка Дели в Луизиане. В 19 лет она переехала в Батон-Руж и поступила на службу секретаршей в компанию, занимавшуюся эксплуатацией природного газа. Компания принадлежала Трою Филону, и однажды, в очередной раз приехав сюда из Нью-Йорка, он заметил Эвелин. Очевидно, она была красивой женщиной и, в соответствии с провинциальным воспитанием, наивной. Всегда обладавший повадками стервятника, Трой моментально спланировал на нее, и через несколько месяцев Эвелин обнаружила, что беременна. Это было весной 54-го года. В ноябре того же года доверенные лица из центрального офиса Троя устроили ее в католический госпиталь в Новом Орлеане, где 2 числа и появилась на свет Рэйчел. Эвелин никогда не видела своего ребенка. Задействовав множество адвокатов и оказав давление на все нужные инстанции, Трой добился, чтобы девочку быстро удочерили некий священник с женой, проживавший в Монтане в городке Калиспел. У Троя в этом штате были большие связи, так как он закупал там медь и цинк. Приемные отец и мать не знали, кто биологические родители девочки. Эвелин не желала видеть ребенка и не хотела больше встречаться с Троем Филоном. Она взяла 10 000 долларов и вернулась в Дели, куда, конечно, уже донеслись слухи о том, что она согрешила.